Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, в которую Пушкин был так бурно влюблен, уверяла, что Пушкин по-настоящему любил только свою музу и свою няню. Анна Керн тонко подметила какую-то связь между музой и няней. Есть у Пушкина тоже незаконченный отрывок, подтверждающий меткость этого замечания. «Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал в дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой, и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила, и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила». 1821 год. Это еще образ старой няни, но уже в ее руках волшебная поэтическая свирель. Пройдут года, и она опять приходит уже не к ребенку, а к отроку. Как мило ты, как быстро изменилась, каким огнем улыбка оживилась. Вся в локонах, обвитая венком, при лестнице голова благоухала. Грудь белая под желтым жемчугом румянилась и тихо трепетала. 1821 год. Это волшебное превращение старой няни в красавицу-музу показывает, как крепко связана была Арина с таинственным миром творчества. «В галерее созданий пушкинского творчества, — говорит Лернер, — эти полупризрачные воздушные лики музы-старушки и музы-красавицы принадлежат к самым прекрасным, вызывающим радость и умиление». Арину Родионну много-много лет позже, в 1880 году, на пушкинском празднике помянул добрым словом Иван Аксаков. Блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских перов и великосветских гостиных, наш Байрон, как любили называть его многие, не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, к няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская баба. Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память. В древнем Псковском крае открылся Пушкину еще другой — соборный источник русского народного духа. В 5 верстах от Михайловского есть старинный Святогорский Успенский монастырь, где хранилась высоко чтимая православным народом икона Божьей Матери Адигитрия. Дорога от Михайловского к монастырю шла через густой сосновый бор. Пушкин иногда ходил по ней пешком, чаще ездил верхом. Еще в лицее научился он хорошо ездить и этим щеголял. Он писал Вяземскому: «Упал на льду не с лошади, а с лошадью. Большая разница для моего наезднического честолюбия». 28 января 1825 года. Через несколько времени давал Левушке поручение: «Книгу о верховой езде. Хочу жеребцов выезжать». Подражание Альфиере и Байрону. 23 апреля 1825 года. Жеребцов выезжать он так и не стал, да и лошадей себе порядочных так и не завел, хотя о его верховых конях рассказы довольно противоречивы. Мужик-сосед пренебрежительно рассказывал: плохие кони у Пушкина были, вовсе плохие. К Козьяк совсем дрянной конь был. Анна Скоропостижная, дочь его приходского священника Шкоды, оставила более живописное описание. Помню его, приезжал на высокой красивой лошади, и был он во фраке с хвостом, и под шеей широкий белый галстук-платок. Святогорский монастырь, как большинство монастырей, был построен на горе. К нему вели широкие ступени из белого камня. Белые монастырские стены вставали над обрывом, поросшим деревьями. Вид был чудесный. Сначала Пушкин бывал в монастыре по обязанности. Он состоял под двойным надзором, полицейским и церковным. Излечить поэта от афеизма, вернуть его в лоно православной церкви, было поручено настоятелю Святогорского монастыря игумену Ионе и отцу Лариону Раевскому, приходскому священнику соседнего с Михайловским сельца Вороничи. Пушкин под Годуновым подписал: «Писал раб Божий Александр, сын Сергеев, Пушкин, в лето 7333 на городище Вороничи». Отца Лариона в просторечии звали поп Шкода. В 1908 году Щеглов записал рассказ его дочери Акулины Ларионны Скоропостижной. Покойный Александр Сергеевич очень любил моего тятеньку и к себе в Михайловское приглашал, и сами бывали у нас запросто. Подъедет верхом к дому и в окошко цок. «Поп у себя?» — спрашивает. Старуха произносила это энергично, с достоинством, закинув голову, видимо, подражая манере Пушкина. А если тятеньке не случится дома, всегда прибавит: «Скажи, красавица, чтоб беспременно ко мне наведался, мне кое о чем потолковать с ним надо». И очень они любили с моим тятенькой толковать, хотя он был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь, и всякие крестьянские пословицы и поговорки весьма примечательно знал. Только вот насчет божественного они с тятенькой не всегда сходились, и много споров у них через это выходило. Другой раз тятенька вернется из Михайловского, туча тучей, шапку швырнет: «Разругался я сегодня с Михайловским барином. От до чего! Книгу он мне какую-то богопротивную все совал. Так и не взял, осердился. А глядишь, двух суток не прошло, Пушкин сам катит на Воронич, в окошко плеткой стучит: «Дома поп? Скажи, я мириться приехал». Рассказ полон таких живописных подробностей, что хочется поверить, что Акулина Ларионна действительно все это видела и слышала. На самом деле, когда Пушкин был в Михайловском, ей было лет 6. Она дожила до 1927 года и умерла 108 лет. Но она могла наслушаться позднейших рассказов отца о том, какой чудной, но хороший барин был Александр Сергеевич. В памяти дочери мог сохраниться образ Пушкина, каким его знал поп Шкода, Пушкина простого, шутливого, задорного и бесконечно добродушного. Есть в рассказе старухи какая-то достоверность, подлинный отголосок тех времен. Ее отца Пушкин два раза помянул в письмах. «Нынче день смерти Байрона», — писал он Вяземскому. «Я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просверу, вынутую за упокой раба Божия, боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе». 7 апреля 1825 года. В тот же день он писал брату: «Я заказал обедню за упокой души Байрона. Сегодня день его смерти. А.Н. также. И в обеих церквах, Триг и Вор, происходили молебствия. Это немножко напоминает обедню Фридриха II за упокой души господина Вольтера. Вязму посылаю вынутую просверу отцом Шкодой за упокой поэта 7 апреля 1825 года. У Пушкина с его церковными опекунами сложились несравненно более простые дружелюбные отношения, чем с родным отцом. В Святогорском монастыре собрал он богатый запас поэтического меду. Вся обстановка монастырской жизни пригодилась для его поэтического хозяйства. Все пошло в ход. Беглый монах Варлаам в Борисе Годунове своими поговорками и прибаутками, добродушием и пристрастием к вину очень напоминает игумена Иону. Пушкин очертил его с мягкой, веселой снисходительностью, с юмором, который сейчас, 100 лет спустя, веселит русских читателей Бориса Годунова и оперных зрителей по всему свету. Игумену случалось и самому заглядывать в Михайловское. Иван Иванович Пущин привез в деревню Пушкину «Горе от ума» в рукописи. После обеда за чашкой кофе он начал читать вслух. Среди чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окошко, как будто смутился, и торопливо раскрыл лежавшую на столе четью минею. Заметив его смущение, я спросил его, что это значит. Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и отрекомендовался настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение, Пушкин тоже. Монах начал извинением, что, может быть, помешал нам. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Разговор завязался, подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видимо, монах был охотник. Он выпил 2 стакана чаю, не забывая и рому, и после этого начал прощаться, извиняясь, что прервал нашу товарищескую беседу. Я рад был, что мы остались одни. Но мне неловко было за Пушкина. Он как школьник присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал свою досаду, что накликал это посещение. Перестань, любезный друг, ведь он и без того бывает у меня. Я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре? Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию. Церковный надзор действительно мало беспокоил поэта. Тем более, что его отношение к религии уже менялось. Он зачитывался Библией и четьями неями. Пущин, конечно, читавший Гаврилиаду, этого не знал и был уверен, что Пушкин держит эти книги на своем столе только как ширму. Друзья поэта не подозревали, какие новые думы рождались и зрели в деятельной душе поэта. В Святогорском монастыре Пушкин нашел черты старинного быта, восходившие в прошлое к Годуновской России, даже глубже. Работа над трагедией, составлявшая смысл, радость, красоту первого года его жизни в Михайловском, особенно народной сцены, питалась не только книгами, но и тем, что он наблюдал кругом. Наконец окунулся он в подлинную русскую народную стихию. В течение столетий православный народ шел в святые горы, людей посмотреть и себя показать, забавляться и каяться, торговать и молиться. Длинные благолепные церковные службы завершались живописными крестными ходами. На монастырские ярмарки народ стекался издалека. Особенно славилась майская ярмарка. Богомольцы, торговцы, крестьяне из далеких деревень, нищие и странники табором располагались вокруг монастыря, ночевали в телегах, варили на кострах еду. Являлись и помещики. Одни из далеких усадеб ночевали в монастырской гостинице. Более близкие, отстояв обедню, важно объезжали ярмарку, не выходя из экипажа, чтобы не смешиваться с простым народом. К ужасу и негодованию этих бар и барынь Пушкин никогда не приезжал в экипаже, а являлся то верхом, то пешком, что уж совсем не подобало дворянину. Молодой псковский купец Лапшин, горячий и робкий поклонник Пушкина, описал в своем дневнике появление поэта на ярмарке. В Святых Горах был о девятой пятнице, и здесь имел счастье видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым образом удивил странной своей одеждою. А, например, у него была надета на голове соломенная шляпа в ситцевой красной рубашке, опоясавшись голубой ленточкой, с железную в руках тростью, с предлинными черными бакенбардами, которые более походили на бороду, с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкарлупу на апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около полдюжины, 2 мая 1825 года. Это похоже на наряд Онегина, описанный Пушкиным. Носил он длинную рубашку, платок шелковый кушаком, армяк татарский нараспашку и шапку с белым козырьком, и только. Сим убором чудным, безнравственным и безрассудным была весьма огорчена его соседка Дурдина. Пушкину было мало дела до соседей-помещиков. Не для того, чтобы их дразнить, ездил он в монастырь. Его привлекали странники, нищие, калеки, слепцы, распевавшие старинные духовные стихи об Алексее Божьем человеке, о слепом Лазаре, о страшном суде. В этой толпе оборванных бродячих артистов веяло русским духом, русской художественной даровитостью. Для Пушкина это были свои люди. С ними ему было легко и весело. Он садился на траву среди слепых певцов, болтал с ними, вызывал их на шутки, часто меткие, далеко не всегда пристойные, схватывал их словечки, запоминал их песни и интонации. Сам шутил, баловался и пел с ними. Ведь он был такой же песенник и гусляр, такой же странник, да еще и гонимый. Среди монахов ходила легенда, как Пушкин в белой рубахе с красным пояском пел Лазаря вместе со слепцами, как управлял он этим хором, помахивая тростью, на которую привязал бубенцы. Собравшаяся вокруг них толпа загородила проезд и проход. Полицейские хотели арестовать нарушителя порядка, но узнали, что это Пушкин сочинитель, и оставили его в покое. На то и сочинитель, чтобы чудить. Над монастырскими воротами, около которых Пушкин часто сиживал, окруженный своими бродячими знакомцами, было две надписи: «Возведи очи мои горе, отню дуже пройдет помощь моя». Богородицы, дверь небесная, отверзи нам дверь милости Твоей. Прошло немногим более 10 лет, и через эти ворота провезли на Святогорское кладбище гроб поэта. Богородица отверзла перед ним двери вечного покоя. В своих вынужденных скитаниях по России Пушкин очень скучал без друзей, лицейских и литературных. На юге пробовал он сойтись с новыми людьми, но с одними было ему скучно, в других, как в Александре Раевском, он разочаровался. Александр Раевский коварно прокрался между поэтом и графиней Элизой, может быть, даже мужу ее что-то нашептывал. Точных сведений о роли Александра Раевского в высылке Пушкина из Одессы у нас нет, но что-то неладное там произошло. Не о нем ли думал Пушкин, когда писал в лицейскую годовщину? из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой. Я с трепетом на лоно дружбы новой, устав приник ласкающей главой, с мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежный, но горек был не братский их привет. 1825 год. А в друзьях он нуждался. Для Пушкина дружба была священной потребностью, писал как-то Плетнев, который никак не мог научиться писать просто. Правда, французские и немецкие романтики, которыми они тогда зачитывались, писали еще напыщеннее. Да на этот раз Плетнев и не преувеличивает, верно передает одно из основных свойств Пушкина. У людей того поколения была потребность и способность к дружбе. Даже черствые, холодные люди считали необходимым иметь друзей, изливать перед ними свои чувства, хотя бы вычитанные и вымышленные. Пушкин не был ни холодным, ни черствым. Чувствительных излияний он не любил. Был неисправимым зубоскалом, мог дразнить своих и чужих. Но дар дружбы ему был дан редкий. Щедрость его бесконечно богатой натуры сказывалась и тут. И в дружбе он больше давал, чем получал. Только Дельвик, позже Нащекин, платили ему такой же полновесной золотой монетой. Верно заметил Страхов, Пушкина многие любили, но не друзья его прославились своей необычайной преданностью, а он знаменит той нежностью, которую питал к ним.